Храм Соломона. Да здравствует царь Соломон! Приветствовал нового царя народ. Соломон стал царем Израиля. Он хотел быть таким же хорошим царем, как был его отец, царь Давид. Соломон знал, что когда царь Давид повиновался Богу, все было благополучно в его царстве. Поэтому Соломон решил и сам во всем повиноваться Богу. Бог был доволен, что Соломон решил жить в послушании его воли. Бог разговаривал с Соломоном во время его сновидений. «Что подарить тебе?» — спросил его однажды Бог. «Ты можешь просить все, чего пожелаешь. Мне нужна мудрость», — ответил Соломон. «Я не могу быть хорошим царем, если не стану мудрым». Бог был доволен ответом Соломона. «Я дам тебе мудрость, — сказал Бог, — а также славу и богатство». И Бог дал мудрость Соломону. И все израильтяне приходили к нему за помощью и мудрым советом. И он всем помогал. И даже из других стран приходили люди к Соломону. Они слышали, что Бог дал Соломону большую мудрость и богатство. Прослышав о мудрости Соломона, сама царица Савская совершила далекий путь, чтобы увидеть его и побеседовать с ним. Царица Савская задавала ему вопросы и выслушивала его мудрые ответы. Царица была восхищена великолепным дворцом Соломона, его роскошью и пышностью. «Мне говорили, что ты очень богат, — сказала она Соломону. — Мне говорили, что ты очень мудр, но я боялась, что разочаруюсь, когда увижу тебя. Теперь я хочу тебе сказать, что твоя мудрость и твое богатство превзошли все мои ожидания». Когда израильтяне впервые пришли в эту страну, они жили в шатрах. Теперь у них были хорошие дома, защищенные высокими каменными городскими стенами. Но в городе не было храма Божьего. «Мы должны построить чудесный храм, — решил царь Соломон, — о котором мечтал мой отец. Это будет самый прекрасный храм в мире. Внутри мы поставим ковчег Завета Божия. Он будет напоминать нам Божьи обетования. И Соломон начал строительство храма. Мы построим прекрасный храм из камня, дерева и золота, сказал Соломон. Работу мы поручим лучшим мастерам. Соломон отправил послание царю Тира. «Я строю Божий храм», — писал он в послании. «Прошу тебя прислать мне кедровые деревья для строительства. Я хочу, чтобы этот храм был из самого лучшего дерева». Соломон позвал самых лучших мастеров по камню, дереву и золоту со всех концов света. Мы строим особый храм. Храм Бога нашего, сказал Соломон работникам. Вы должны работать в тишине и с благоговением. Не поднимайте шума и не кричите во время работ. Рабочие трудились с усердием. Работа их длилась очень долго. Храм этот был не только огромным, как, например, кафедральный собор, но он был необыкновенно красив. Вокруг храма была большая площадь, чтобы все люди могли собраться к нему. И вот, наконец, работы были окончены. Теперь можно было внести в храм ковчег завета. Для ковчега в храме было особое помещение. Стены его были покрыты золотом. Когда Соломон и весь народ израильский пришли посмотреть храм, все были восхищены его необыкновенной красотой. Это был самый прекрасный храм из всех когда-либо построенных до того. Соломон созвал на площадь перед храмом весь народ. Храм Бога нашего построен, воскликнул Соломон. Внутри храма ковчег завета. Воздадим же хвалу Богу нашему за то, что Он помог нам построить этот храм. И Соломон, и весь народ стали молиться Богу. Мы знаем, Боже, что Ты на небе, молились люди. Молим Тебя, чтобы этот храм стал местом Твоего присутствия. Внезапно сияющее облако наполнило храм, и люди поняли, что Бог услышал их молитву. Бог дал народу израильскому великого и мудрого царя. И когда люди приходили молиться Богу в этот прекрасный храм, они знали, что Иерусалим стал особым местом. В этом храме с ними пребывал Бог.